Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. Это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. Из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Люди были вынуждены молчать, потому что так условились. Все ожидали конца моего чтения. По окончании чтения священник встал и говорит: «То, что прочитал Дунаенко из Ветхого Завета, нас не касается». Народ обрадовался, зашумел. «Это не для нас». Тогда я открываю 17 главу Деяний апостолов и читаю 29 стих. «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Кое-кто из народа убедился в моей правоте, а некоторые ожесточились и исполнились великой ненавистью ко мне. По домам расходились возбужденные, спорили, шумели. Были голоса из-за меня, но большинство было против. Людям не хотелось оставаться с тем, чему они верили много лет». Приближался праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха Христова. Полицейские, шпионы и наши ненавистники заранее приготовили дубинки разбивать окна в тех домах, где соберутся верующие. Тогда все мы решили, соберемся не в доме, а вдали от селения, в степи, откуда не будут доноситься до села наши голоса. Собрались мы на кладбище у выкопанной могилы, в которой еще не успели похоронить покойника. И возле этой могилы мы молились в горьких слезах. Малых детей держали на руках, а кто был побольше, сам стоял. Наши гонители тщетно искали дом, где проходит пасхальное собрание. Но окна бить им не пришлось, потому что ни в одном доме не было собрания. С каждым днем гонения усиливались, но наши собрания не прекращались. Тогда наши гонители стали хватать братьев и сестер, где попало, вместе с малыми детьми. Некоторые сестры работали на огороде. В домах оставались их грудные дети. Когда арестовывали сестер на огородах, они просили: «Пустите в дом взять ребенка, его надо кормить грудью». «Обойдется и без груди», — смеялись гонители. Матерей погнали за 40 верст в уманскую тюрьму. Ночь провели под открытым небом у дороги. Сестры стонали от боли в груди, потому что у них скопилось молоко, а их младенцы дома плакали от голода. На другой день сестер перевели в тюрьму. При тюрьме была церковь. Священник начал православную службу. На эту службу было позвано много полицейских. Во время службы сестры и братья плакали. После службы священник раздал всем просфоры. Некоторые не брали. К таким подбегали полицейские и без всякого стеснения били их. Мою жену толкнули с высокой лестницы. Она сильно ушиблась, но осталась жива. После службы сестер опять погнали в тюрьму. Туда к этому времени привезли из села их грудных детей. Показали их издали, а близко подходить к детям запретили. Младенцы плакали, матери стонали, рыдали от горя. Вот какую пытку придумало начальство по наущению духовенства. Полиция кричала на брата, который привез грудных детей. В этот день матери так и не покормили детей. Привезете детей завтра в 9 часов утра. С этими несчастными малютками Григорий Дорофеевич Мусьенко поехал на постоялый двор у Мани. С великими мучениями и большим терпением пережил он ту ночь. Плачущие дети не давали покоя другим людям на постоялом дворе. Среди женщин было много евреек, тоже с младенцами. Когда они узнали, почему плачут дети, то брали их на руки и кормили своей грудью. Слезы текли по лицам этих женщин. «Бедные малютки, за что вас так наказывают?» Можно представить, что пережили матери, оставшиеся в тюрьме. Другой день детей привезли в 9 часов утра, но сразу их к матерям не пустили. Надо было выхлопотать разрешение от высшего начальства. Эти хлопоты отняли почти 2 часа. Дети плакали. Матери в тюрьме метались в отчаянии. В один из вечеров, после проверки камер, братья преклонили колени и начали молиться. В это время что-то загудело под тюрьмою. Лампы начали двигаться. Надзиратель громко закричал: «Землетрясение!» Все перепугались. Тюрьма каменная, и если разрушится, то всех похоронит. Но через несколько минут землетрясение прекратилось. Братья с колен не вставали. Молитвы сопровождались обильными слезами. После молитвы улеглись на голые нары. Ни в женском, ни в мужском отделениях не было никаких подстилок. Только через 8 дней сестер и братьев отпустили домой, а меня заперли на 2 суток в карцер. На воротах дома брата Мусьенко было приклеено письмо, в котором содержалось требование, чтобы он в поле, возле придорожного креста, в приготовленную яму, прикрытую камешком, положил 100 рублей. Если же деньги не будут положены, то будет сожжен его двор и дом. Мусьенко это письмо отнес в сельское правление. До этого его уже прочитали соседи, проходившие мимо ворот. По почерку узнали автора угрожающего письма. Старика Мусьенко вызвали к становому приставу и сказали: «Мы знаем, кто это написал, и составили протокол, который вы должны подписать, чтобы дело было отправлено в суд». Брат Мусьенко не захотел судиться и поэтому протокола не подписал. Через некоторое время была сожжена мельница Мусьенко, которая стоила несколько тысяч рублей. Рядом с мельницей были маслобойка и шерстобитка, сгорело множество всяких машин. Вскоре после пожара у брата Мусьенко смертельно заболел 18-летний сын. Спасти его не могли. Братья вырыли могилу на общем кладбище. Но гонители верующих донесли уряднику: «Наше православное кладбище хотят опоганить умершим штундой». Урядник отдал строгое предписание Соцкому ни в коем случае не допустить похорон сына Мусьенко на кладбище и могилу засыпать. Неграмотный Соцкий приносит мне этот приказ и просит прочитать его вслух. Я прочитал ему, а бумажку положил себе в карман. Это случилось в феврале. Тело лежит в доме, я посещаю покойника, читаю Евангелие, народ сходится, как на похороны, и слушает Слово Божие. Некоторые злые люди говорят: пусть из него борщ сварят, не позволим хоронить на нашем кладбище. Но это не по-божьему, отвечают другие. Я каждый день читаю возле покойника Евангелие. Народу собирается все больше. После чтения провожу толкование прочитанного. В результате 17 человек обратились ко Христу. Когда узнало об этом начальство, гонения усилились. Я решил написать прошение на имя Его Императорского Величества. Вместе с прошением я вложил приказ урядника Карпа Никодимовича Кулибабы о запрещении хоронить покойника на кладбище. Конверт с прошением к императору я вложил в другой конверт на имя верующего человека Германа Исааковича Фаста, жившего в Петербурге. Я все подробно описал брату. Брат Фаст ответил телеграммой. Письмо получено и отправлено по адресу. Эта телеграмма вызвала переполох во многих селах. Все спрашивали у Нарочного, который доставил мне депешу, кто ее прислал из Петербурга Дунаенко, что в ней написано. Священник тоже зазвал к себе Нарочного и спросил о телеграмме. Нарочный сказал: «Я только доставил телеграмму, а что в ней написано, не знаю. Я ее не читал». Тело лежало в доме 21 день. Наверное, уряднику было прислано распоряжение из Петербурга, потому что он приехал и сказал, что покойника можно похоронить. Он сам присутствовал на похоронах, чтобы не было возмущения со стороны православной. В воскресенье священник после службы пошел к церковному старости на обед. А три сына этого старосты обратились ко Христу, когда я читал над покойником Слово Божие. Во время обеда староста говорит: «Батюшка, помогите, дайте совет, что мне делать с моими сыновьями, которые стали ходить на собрание к Дунаенко?» Священник ответил: «Вы знаете, что сделали с Яшкой, который ночью обокрал церковь? Его убило общество, и над убийцами не было никакого суда. Вот так же надо поступить с Дунаенко». В деревне собрали сход и постановили: кто не хочет бить и разгонять штунду, у тех отнять землю. Каждому было страшно остаться без земли. Люди, подписавшиеся под этой бумагой, взяли колья, чтобы всем было видно, что они идут разгонять штунду. Священник приехал провести службу. Все общество пришло в церковь. Колья сложили снаружи. А когда служба кончилась, кое-кто взял небольшие иконы в руки. В одной руке держит икону, другой берет кол. Так они шли громить штунду. Один здоровенный мужик приготовился убить меня. Но Бог не допустил моей гибели. Жена моя в это время была больна. Соседка забежала в наш дом, чтобы помочь жене. Мне она сказала: «У вас нет ни капли воды, бери ведра и скорее иди по воду». Я ушел. Когда громилы пришли в дом и увидели, что меня нет, а жена лежит больная, они не тронули ее. Это было 14 февраля 1891 года. В других домах многих верующих избили до крови. Женщин таскали за волосы, били ногами. Одну девочку перебросили через забор на мерзлую землю. В тот же день она умерла. До убийства дочери родители тайно веровали, а теперь перестали скрывать свою веру и были готовы умереть за Христа. После этой расправы братья попросили волостного старшину Антону Булавку приехать к нам. Старшина прибыл и собрал всех братьев в сельское правление. Народ думал, что он будет расспрашивать о всех недавних зверствах и наведет порядок. Но он поставил братьев в ряд и начал бить по лицу всех подряд. Мне досталось больше всех, но я не падал духом, потому что твердо верил, что Бог накажет за такое зверство. Однажды слышу звон колоколов, думаю, в честь какого же праздника, а народ стекается к церкви со всех сторон. Смотрю в окно и вижу, бежит полицейский. Вбегая в дом, кричит: «Не слышишь звона? Почему не идешь в церковь? Чтобы через минуту был там. Увидишь, что с тобой будет». Подгоняет меня палкой, ругает скверными словами. Страшно слушать. Подхожу к церкви и вижу несколько фаэтонов, а возле них много народу. Мною овладел страх. Из церкви вышли стражники и урядники. Один стал впереди меня, другой позади. Народ расступается, дает дорогу. Ввели меня в церковь. Вижу несколько священников, неизвестных мне. Справа исправник, пристав, жандармы, урядник. А против клироса стоит какой-то чиновник. Из алтаря выходит священник в облачении. Я стою как бесчувственный. Он спрашивает: «Ты Дунаенко?» «Точно так», — отвечаю. Трудно быть спокойным, когда кругом стража с обнаженными шашками. Священник продолжает: «Почему ты оставил свою мать церковь и стал как овца заблудшей? Ты читаешь Евангелие. В нем сказано, что Христос оставляет стадо и идет искать одну овцу потерянную. Видишь, мы все оставили свои дела и пришли искать твою потерянную заблудшую душу. Ты заблудился, оскорбил свою мать церковь. Ведь ты родился православным и вырос в православной церкви. Ты ее любил, и она любила тебя. Ты хорошо трудился в ней, читал и пел. Зачем же ты оставил свою любимую мать, которая родила тебя, крестила, учила? Вместо благодарности ты наплевал на нее, убежал и совращаешь других». Я едва стоял на ногах,

Я попросил его: «Ваше высокоблагородие, позвольте мне выйти из больницы». «Нельзя, у тебя больные внутренности». Парнишку, который лежал со мной, уже забрали домой. Я остался один в тюрьме. Тоскливо лежу и гляжу в окно. Люди на полях жнут хлеб, косят, гажут снопы, складывают скирды. А я здесь в одиночной камере, больной и искалеченный. Слезы сами текут. Боже мой, что со мной стало? Я уже не человек, от меня осталась только тень. Как тоскливо проходят часы за этой решеткой. В лоханке вода. Она мне иногда служит зеркалом. Смотрю на свое отражение в воде и не узнаю себя. Нет ни одного волоса на голове и нет бороды. Только черная кожа до кости вместо тела. Что же со мной будет дальше? Сколько времени я буду здесь томиться? Неужели Господу будет угодно продлить мою жизнь, такую тяжелую и ненужную? Где мои братья и сестры? О, если бы я мог увидеть их! Я бы излил перед ними мою скорбь, а они бы рассказали другим. Но мир закрыт для меня. Слава Богу, что я могу смотреть через это окно. Все-таки я не в темнице. Я как птица в клетке. Птице хочется полетать, а ее поймали и втиснули в клетку. Когда же меня выпустят на волю? Да, и выпустят ли? Дни идут за днями. Я плачу, скорблю, молюсь. Прошу у Бога прощения за свою слабость, за уныние. Через несколько дней приходит надзиратель. Тебя требуют в полицию. Я сразу же вспомнил, как полицейские терзали меня. Зачем они зовут опять? Может быть, доконать, жить со света. До полицейского управления надо было идти с полверсты. Когда же вышел из камеры, увидел Андрея и Максима. Сразу стало отрадно на сердце. Надзиратель спросил: «Можешь дойти до полиции?» «С Божьей помощью как-нибудь доберусь. Идем втроем, я в середине. Братья поддерживают меня. Чистый воздух, улицы, дома. Ходят люди, у некоторых веселые лица. Видно, живут без горя». Шли мы медленно, но все-таки под конец я почувствовал сильную усталость. Значит, я еще не ходок. Когда мы пришли в управление, нам зачитали постановление власти о том, что по распоряжению Министерства внутренних дел нас ссылают в Закавказский край сроком на 5 лет. Помощник исправника плюнул и сказал со злостью: «Мало им дали. Что такое 5 лет? И не в Сибирь, а в Закавказье. Из таких надо кишки выматывать». Я едва стою на ногах от слабости. Нам объявили, какого числа возьмут нас. Братья написали домой, что нас будут угонять такого-то числа. В день отправки приехали братья и сестры. С ними приехала и моя жена попрощаться. Нас выгнали во двор. На руки наложили железные наручники. Поставили в ряд, скомандовали: «Один за другим вперед». Справа и слева стража, вооруженные шашками, наверное, боятся, что убежим. А куда бежать, измученным, в оковах? Братья и сестры идут поодаль, провожают нас до вокзала, льют слезы. Я едва иду, прошу в мыслях Бога, помоги осилить этот путь. Наконец пришли. Братья и сестры издали прощаются, машут руками, платочками, картузами. Подошли вагоны с решетками, нас ввели туда. Сестры вопль подняли, послышался долгий свисток паровоза. Все внутренности от этого свистка перевернулись. Он как будто резал нас на части. Поезд тронулся. Моя жена еще долго шла вдоль поезда. Я не знаю, кого мне больше жаль, себя или тех, которые остаются на родине. Поезд набирает ход. Жена бежит, уже отстала. А нам высунуться из окна нельзя. На окне решетка. Кости мои начинают болеть от толчков вагона. Мы приехали в Киев. Прямо с вокзала нас повезли в тюрьму. В камере нас встретили братья, которых тоже отправляли в ссылку. Андрей Глушенко, Данил Коваленко, Иван Гончаренко и Алексей Шевченко. Стало веселее. Только плохо, что я не здоров. Братья спрашивают: «Что с тобою?» Андрей рассказал им о страданиях, которые я пережил. Они говорят: «А нас никто и пальцем не тронул». Вместе с нами в ссылку отправляли сестру Хазицкую. Ее поместили в отдельную камеру. Такое распоряжение от начальства. Штунду держать отдельно от православных, чтобы не распространялось Слово Божье. В нашу камеру приходили священники, чтобы вернуть нас на прежний путь. Но мы больше молчали. Пробыли мы в тюрьме 3 недели. Потом нас вывели, дали арестантские шинели, рубахи, портянки, фуражки на головы и коты на ноги, очень сухие, жесткие. Вдруг откуда ни возьмись, перед нами очутился миссионер Шкварцов. Он почему-то обратился не ко всем, а только ко мне. «Дунаенко, ты все еще упорствуешь. Возвратись к жене и детям. Если ты образумишься, тебя никуда не сошлют». Я ничего ему не ответил. Перед тем, как отправить нас на вокзал, нам велели раздеться, чтобы записать наши особые приметы. Все удивлялись, что у меня такая черная кожа. Один из членов комиссии, как видно, доктор, сказал: «Его кожа почернела от великого горя. Такое случается с людьми». Я еле стоял на ногах, а миссионер увещевал меня вернуться домой. Но, видя мое изнурение и печаль, в последний раз спросил: «Не хочешь покаяться? Пеняй на себя». На нас снова надели наручники, коты мне были тесны, я растер ноги до крови. Идти тяжело, а конвоир бьет прикладом: «Не отставай, шагай быстрее». Кое-как осилил дорогу, пригнали на вокзал, пересчитали, вели в вагон. У дверей поставили часового со штыком. Я сел на полку, поезд тронулся. Подошел конвойный: «Кто Дунаенко?» «Я». «Ты забыл в тюрьме Евангелие с псалтырью, возьми». Боже мой, как я был рад. Я целовал святую книгу и плакал от счастья, прижимая ее к груди. Вот где мы встретились с тобой. На самом деле, Евангелие отняли у меня еще в полиции, перед тем, как истязать меня. На Евангелии была надпись «Дунаенко». Эта надпись помогла нам встретиться. «Теперь не расстанусь с тобой», — говорил я и снова целовал Евангелие. По приезде в Харьков нас отправили в тюрьму. Через 2 недели перевезли в ростовскую тюрьму, потом в Екатеринодарскую, затем в Новороссийскую на берегу Черного моря. Там мы были 2 недели. После этого на пароходе Черным морем нас отправили в Батумскую тюрьму, из Батумской в Тифлисскую. Я очень разболелся и уже не мог держаться на ногах. Меня водили к врачу, который давал всякие лекарства. Так продолжалось 3 недели. Из Тифлиса нас направили по железной дороге в сторону Баку. Сняли с поезда в Астафи и припроводили в тюрьму. Тюрьмы в России были в каждом городе. Оттуда погнали пешком в Бурчалинскую тюрьму. По дороге делали остановки для отдыха. Но этого отдыха для меня было недостаточно. Все кости ныли. После отдыха мне трудно было подняться. Некоторые конвоиры были добрые, сочувствовали мне, несчастному. Помогали подняться, чтобы идти дальше. Дальнейшие пункты следования – Дилижань, Еленовка, Сухой Фонтан, Белый Ключ и, наконец, Ереванская тюрьма. В Ереван был сослан наш дорогой брат, старик Рябошапка. Он узнал, что мы находимся в тюрьме, и пришел навестить нас. Принес белого хлеба и винограду. Когда я увидел брата, у меня полились слезы. Это были слезы радости и горя. Радостно было встретиться с мужем Божьим, а горько от того, что власть терзает таких людей, как Рябошапка. Он был выслан на 3 месяца раньше нас. Братья меня спрашивают: кто это такой? Они только слышали о плевании Рябошапки, но никогда не видели его. До этого ходили слухи, что он выехал в Германию и там помер. Брат Рябошапка ободрил нас, помолился о нас, сказал, что с Богом везде хорошо. Они нас разделили. Меня направили в Новобазицкий уезд. 4 дня гнали пешком. Пригнали в полицию. Я сбросил с плеч сумку и присел отдохнуть. Городской пристав, армянин, обращаясь к русскому исправнику, предложил: «Я сейчас поведу его к священнику». Исправник ответил: «Никакого толку от этого не будет. Дунаенко знает больше, чем поп». Пристав замолчал, а делопроизводитель сказал: «Я возьму его с собой». Затем обратился ко мне: «Дунаенко, посиди, подожди меня». Ждать пришлось часа полтора. Исправник пошел на обед. Все ушли. «Пойдем, Дунайнга», — позвал наконец делопроизводитель. Я взял свою сумку и последовал за ним. «Не падай духом, Дунайнга», — сказал он. От этих слов у меня слезы навернулись на глаза. «Боже мой, это ты вложил в уста человеку такие добрые слова». Приходим к нему домой. У него жена, ребенок и отец с матерью, старики. Он повел меня в кладовочку с земляной крышей. Вверху маленькое окошечко. «Вот тут стоят деревянные ящики. Ты их поставь рядом возле стенки, сделай постель. Здесь будет твоя квартира. А вот рогожа укрыться». Я так и сделал. Хотя в кладовочке было темновато, но я благодарил Бога и за это. «Тут уж меня, наверное, никто не будет мучить», — подумал я. Старуха принесла мне хлеба и супу в мисочке. Я поблагодарил ее. «Кушай на здоровье», — сказала она мне тихим, добрым голосом. Ем, а сам радуюсь. Конец мучениям. С аппетитом съел хлеб и суп. Чувствую, что подкрепился. Позже пришел делопроизводитель, чтобы ободрить. «Ты, Дунайнка, ложись и отдыхай. День, два, три, сколько хочешь. Потом будешь являться в полицию на проверку. Ты сослан сюда на 5 лет под надзор полиции». Живя у делопроизводителя, я с первого дня почувствовал, что силы мои возвращаются. А раз есть сила, то зачем лежать без толку? Я стал помогать по хозяйству этой семье. Чищу им кастрюли, выношу золу из печи, приношу воду, готовлю дрова. Как только делопроизводитель приходит из полиции, то сразу спрашивает. «Давали кушать, Дунайнка? Как же не кормить такого человека? Он все нам делает». «У тебя плохой вид, Дунайнка», — говорит он мне. «Тебе нужно гулять на свежем воздухе. От прогулок скорее восстановится здоровье». «Куда же я пойду? Тут армяне, татары, курды, грузины. Все с кинжалами и револьверами». «Не бойся, тебя никто не тронет». И вот однажды я пошел на лиман, сел на берегу и смотрю на гусей, лебедей, уток. Каждая птица льнет к своим. Лебеди к лебедям, гуси к гусям. О чем-то на своем птичьем языке разговаривает. А мне не с кем поговорить. Около 20 дней прожил я у этого делопроизводителя. В Ереване был еще участковый пристав, тоже русский. Меня перевели к тому приставу. Его жена и дети жили в городе, а участок его в 33 верстах от города. Он имел пару хороших лошадей, которых всегда сам запрягал, потому что там никто не умел запрягать. Когда я пришел к нему, он спросил: «Можешь запрягать лошадей и управлять ими?» Мне стало смешно. Как же крестьянину не уметь обращаться с лошадьми? «Могу», — отвечаю. «А ну-ка, запряги». «Слушаю, ваше благородие». Я пошел в конюшню, взял упряжь, вывел лошадей, запряг их в бричку и выезжая со двора. Дети обрадовались, забрались в бричку. Я поехал их катать по городу. Пристав был очень доволен. «Теперь ты будешь в моем распоряжении. Постель устроишь себе в конюшне». Конюшня каменная, зимой в ней очень холодно, поэтому я не выбрасывал конский навоз. От него шел пар, а от пара было теплее. Так я и обогревался всю зиму, только вся одежда моя провоняла навозом. О своей жизни, как я устроился, я написал в длинном письме жене. Жена в ответ подробно описала свою жизнь. Я увидел, что моя теперешняя жизнь легче, чем ее. Она писала, что ее ежедневно мучит полиция, приказывает крестить детей по-православному. Эти вести с родины очень расстроили меня. Жена старалась прятать детей, чтобы они не попадались на глаза начальству. Но разве упасешься каждую минуту? Тогда она задумала бежать из своего села. Нашла доброго человека, он приехал ночью, посадил на телегу жену и детей и отвез на станцию за 18 верст. Оттуда она дала мне телеграмму, что едет ко мне секретно, без паспорта. Приехала вместе с детьми. При встрече радовались и плакали. Детям все было в диковину. Но нас беспокоило, что у нее нет паспорта, обратился к исправнику. Жена хлопотала насчет паспорта, но ей не дали, а только мучили. Исправник сказал, через 3 месяца у нее должен быть паспорт, иначе она будет отправлена назад. Я написал прошение на имя исправника Умани, описал, как она хлопотала, но паспорта не получила. И теперь она просит прислать паспорт сюда. Бог сжалился над нами. Паспорт жене был прислан.